«Нет», — сказал он, как бы чувствуя надвигающуюся ловушку, но еще не зная, откуда она идет. «Это, вероятно, невозможно. Подумайте», — взбодрил я его. Проходит тысячелетие. Приходят и уходят тысячи тысяч графоманов, и один из них случайно набрел на 12 гениальных строк, даже если после этого его слабый мозг, вспыхнув, окончательно погас. «Вероятно, возможно». Очень неохотно согласился он и добавил, «если вообще не было психиатрической ошибки считать этого человека графоманом». «Не было ошибки!» — воскликнул я радостно. «Не было и не могло быть психиатрической ошибки!» Так можно ли представить, что проходят миллионы и миллионы лет, приходят и уходят миллиарды графоманов, и, наконец, один из них написал «Евгения Онегина». «Никогда!» — воскликнул он, обидевшись за родную литературу. К полудню и даже раньше я уже был у водопада. На зеленом холмике, под которым радостно проносилась речка, только что отделившаяся от водопада, сидел старый Хасан. Он сидел на расстеленной бурке. Наконец-то мы до него добрались. Я поздоровался. Он встал навстречу мне. Теперь это был и в самом деле старик, сухощавый, прямой. Чистые резиновые сапоги, солдатское галифе, серая шерстяная рубаха, перетянутая тонким поясом, седая голова, коротко острижена, в меру горбатый нос, большие голубые глаза, полные свежей грусти. Он ужасно обрадовался, услышав, что я говорю по-абхазски. Глаза прям-таки пыхнули девичьим смущенным удовольствием. Видимо, от путников, идущих из Сванетии, он не ожидал абхазского языка. Радость его перешла в ликование, когда он узнал, что мы земляки, да еще выяснилось, что мой городской дядя в начале 20-х годов помог ему высудить у конокрада его любимую одноухую кобылу. Изложу этот его рассказ покороче, с тем, чтобы потом, когда он заговорит о главном, полностью предоставить ему слово. «Ухо, значит, у нее откусил мой же мул. Мулы в наших краях, как ты, наверное, знаешь, не в меру чадолюбивы. И мулу моему показалось, что во время нападения волков кобыла плохо защищала своего же ребенка. Да и не показалось, такой она и была, волчья доля. Вот он и отхватил у нее полуха. Да я ее волчью долю любил, и без уха. И вот говорят мне, Хасан, тебя заживо схоронил конокрад из Дранды. Он не слезает с твоей кобылы. Я поехал туда, вижу, моя кобыла не отдает. Свидетелей выставляет, говорит, это волк оторвал ей полуха. Можно подумать, что мы родились в лесу и не знаем, что если уж волк прыгнет на кобылу, то он ухватится за глотку, а не за ухо. В следующий раз я поехал туда верхом на муле, чтобы показать деревенскому суду, как прикус моего мула точка в точку совпадает со следами нарвана мухи моей кобылы, но тогдашний деревенский суд даже в зубы моему мулу не стал глядеть. Ты думаешь, взятки только сейчас берут, и тогда брали. Конокрад подкупил старшину. А городской суд, как я не бился, как не ездил, что в Кенгурск, что в муху, столько хахакал, а за дело не брался. Слишком мелкое, по их разумению. Для них мелко, а у меня душа поперек горла. И дело длилось 2,5 года, и я на всякие там хлопоты истратил столько денег, что мог купить на них и 3 лошадей по ушастей и зайцев, но ради правды, ради справедливости, ради честности хотел найти суд на этого конокрада и не мог найти. А тут и мул мой сдох, и теперь зазубренный на ухе моей кобылы стало не с чем сравнивать, хоть и при жизни моего мула никто и не хотел свести его резцы с ее ухом, и дело мое окончательно запуталось. Но тут твоя мать вышла замуж за городского, и Кязым свел меня с твоим городским дядей, адвокатом. И он, царство ему небесное, весь этот клубок распутал до ниточки и на суде доказал, что кобыла моя, и всех свидетелей пристыдил. и еще доказал, что кобыла моя была жеребая, когда конократ ее увел, так что тот вынужден был и стригунка к ней пристегнуть. У него душа горела, у твоего дяди. Закончил старый Хасан эту историю. Сейчас таких нет. Сейчас у адвокатов толстая печень.